тянется долго хвост непослушания, а за ним пыль и сор, если бы только могли неотделимо держаться. Сколько раз говорилось о том, что постоянство предстояния непрерываемого необходимо утвердить во что бы то ни стало, а также и избранный образ в третьем глазу. Что соблюдение этих условий даст возможность избежать зла. И все же устремления не хватает на то, чтобы выполнить этот указ. Времени хватает на все, на самые ненужные мысли. Но для наинужнейшего его не находим. Но неблагополучие общемировое и вторжение хаоса в ауру планеты настоятельно требовали и требуют следования этому указанию. Не можем помочь, если сознание закрывается от нас чадом земной кухни. Но указ все же выполнить надо. Посвятим этому для начала хотя бы один только день. Затем время можно раздвинуть. Без воздуха не прожить больше минуты, но как же без света прожить? Указую все силы духа собрать, чтобы исполнить указ. Указую преддверием каждого действия, каждой мысли и каждого слова явить утверждение лика и мысли о том, что присутствие учителя в духе может быть осознаваемо непрерывно. Как же иначе установить постоянство предстояния? Тьма велика, но непоколебимое следование за позвавшим разметет тьму и не даст крыльям мрака коснуться сознания. Неужели призраки Майи и мысли фантомы случайных могут собой заменить свет иерарха и близость его? Лохмотья мышления предлагаю заменить сиянием света. Для этого нужно одно – от меня мыслью не отрываться, ведь я с вами только тогда, когда вы со мною. Но как же часто вы с чем-то другим и всем сознанием погружаетесь в Майю? Все, что вокруг, это Майя, как бы кричаща она ни была. Мир мой и близость моя поверх Майи. Стоит покровы ее разорвать, и близость моя вновь становится явной. Придите ко мне, но в свободе от призраков смутных, от слизи сомнений, от одури мутной, от обольщения времени, пространства и вещей. Свободных вас встречу, но как же хотите увидеть вы свет, плотно закрывшись пологом темным измышленных уз. Цепи рабства разбейте, сорвите оковы. Цепи Майи прочнее и крепче железных цепей. Вас, свободных, я встречу, и вам говорю, как короче и ближе ко мне подойти.